Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Костик тяжело топал последним. Мы так торопились убраться подальше от мертвого бюрера, что я едва не прозевал тревожного писка моего ПДА. Прибор фиксировал аномалию. Времени на вежливые разговоры не осталось. Я ухватил Дитриха за оранжевые складки на спине и дернул. Ван-де-Мэр споткнулся, но был вынужден притормозить. «Стойте!» — с трудом выдохнул я. Дыхание сбилось на бегу. «Стойте, Ван-де-Мэр! Теперь я первым!» Я нащупал на грудном кармане железку, прицелился и кинул. Перед нами вырос столб ревущего пламени. «Жарко!» Ван-де-Мэр, которого я все еще придерживал за комбинезон, отшатнулся. Костик поднял забинтованную руку, прикрывая лицо. «Жарко! Мне хотелось плясать от радости!» Я поглядел в суровые лица спутников. До них еще не дошло. «Вам когда-нибудь приходилось видеть сталкера, который радовался бы смертельно опасной аномалии?» «Вот и мне не пришлось. Зеркало под рукой не случилось». «Это жарко! Жарко это!» – торжественно объявил я. «Не понимают. Это означает, что мы недалеко от поверхности. Вот. Здесь уже возникают аномалии. Ясно вам?» «Конечно, там, где повышен радиоактивный фон, аномалия может созреть и в глубине, далеко от поверхности грунта. Но здесь-то чисто, дозиметр помалкивает». Костик с Ван-де-Мэйером переглянулись. Оба тяжело переводили дыхание после бега. До них доходило, хотя и туговато. Костик неуверенно улыбнулся, а Дитрих ляпнул. «И погони нет, мой приемник ничего не показывает». А потом Ван-де-Мэйер зашелся в кашле, стал шарить по карманам, вытащил пустую упаковку из-под пилюль, скомкал в кулаке. Радостное настроение мигом рассосалось. Я вытащил флягу, которую наполнил на автокладбище. Ах, зона, как давно это было, как будто в другой жизни. Водичка из канистры, конечно, подозрительная, но другой у нас не было. Для верности я накидал туда армейских обеззараживающих таблеток. Ван-де-Мэйер попил, хрипя и откаркиваясь. Его кашель унялся. «Ну ладно», — решил я, — «давайте пройдем на ту сторону. Костик, следи внимательно, куда будут падать болты. Тьфу, то есть артефакты твои. Там, где жарко не срабатывает от мелочи, туда ты и будешь ноги ставить. Основной очаг перепрыгнем. Готов?» «Смотри». Я, выбирая кусочки металла потяжелей, обкидал жарку, потом выдохнул и поскакал к аномалии. Раз — и на той стороне. Когда я был в воздухе, жарко отдохнуло теплом, но язык пламени не стрельнул. Вторым был Костик, последним Ван-де-Мэйер. Дитрих прыгнуть почему-то не сумел, но его защитил оранжевый комбинезон. Я призадумался, надолго ли хватит ученому сил. Без таблеток он сразу сдал, но задумываться о плохом было некогда и незачем. Преодолев жарку, мы оказались в темноте, включили фонарики и двинули дальше. В коридоре за аномалией освещение не работало. Вони не чувствовалось. И пол под ногами был без вязких наслоений грязи. Твердый бетон. Видимо, бюреры не решали сюда заходить. Боялись жарки. С одной стороны, это обнадеживало. С другой, я же знал, что эти мутанты настырные и не лишены любопытства. Лезут повсюду. Если они не забирались в этот коридор с противоположной стороны, так не тупик ли впереди? Но свои догадки я предпочел держать при себе. Зачем людей расстраивать? Вместо этого я вполголоса объявил. Как-то сталкера Петрова занесла нелегкая в поселок бюреров. Вот он идет, всюду грязь, кости обглоданные, мутанты эти копошатся. Петров дробовик под рукой держит, озирается, бороду топорщит. На каждом шагу плюется, но бюреры к нему никакого интереса. Так прошел спокойно через поселение и убрался по добру, по здорову. Не тронули бюреры, за своего приняли. Смеяться никто не стал, да я и не обиделся, нам теперь не до смеха. Просто я уже не могу не сочинять таких историй, это сильнее меня. Сами собой анекдоты прут из организма. Вскоре мы пришли к лестнице. Спускаться и мысли ни у кого не возникло. Мы сразу двинули наверх. Только наверх. Прошли два лестничных марша, попали в такой же точно темный коридор, что и прежний. Выше лестницы не было, хотя наверняка она существовала в проекте. Колодец уходил вверх в темноту. Мы подняли фонари, посветили над собой, но лучи едва достигли перекрытия. Здесь все еще было порядком глубоко. Пришлось шагать дальше по новому коридору. Такой же узкий проход по обе стороны, пустые дверные коробки. За ними маленькие комнатушки. Я не ленился хотя бы бегло осматривать помещения справа и слева, но там ничего не было. Я нашел только молоток с разломанной рукояткой, да строительную каску. Вот и весь хабар. Эх, богиня удача, но почему-то не приготовила мне хотя бы патронов к МП-5. И повсюду темно. Не знаю, нужно ли бюрерам освещение, темнота ли их отпугивала или еще что-то другое. Однако здесь не наблюдалось ни малейшего следа их присутствия. Вообще, путешествие в темноте имеет особенность. Быстро утрачиваешь ощущение времени и ориентацию в пространстве. Переход по неосвещенному коридору вроде был совсем коротким, но я уже не мог сказать, как долго мы шли и сколько отмахали. Потом попалась еще одна лестница, два пролета вверх и новый темный коридор. На этот раз мне показалось, что потолочные перекрытия над недостроенной лестницей ближе, стало быть, мы поднимаемся к поверхности. Этот коридор привел в зал, часть которого была разбита на секции, отгороженные от основного помещения металлическими сетками. Крайняя секция отделена не сетками, а обычной стенкой в пол кирпича. Там был оборудован сортир. Я на всякий случай попробовал покрутить кран умывальника. Нет, сухо. Даже нет характерного шипения. Водопровод пуст, как башка сталкера Петрова. В дальнем конце зала была запертая дверь. Рядом находился письменный стол, за которым сидел человек в белом халате. Вернее, полулежал, навалившись грудью на столешницу. К нам была обращена макушка, а руки мертвец вытянул перед собой. Из засевших рукавов халата торчали желтые в свете фонариков костяшки. Дешевые электронные часы на запястье не светились. Давно, значит, так лежит. Еще здесь было несколько металлических шкафов, узких и высоких. Эти оказались заперты, и открыть их не удалось. Вообще, толком разглядеть большое помещение с нашими фонариками было непросто. Я так и не уяснил, что именно здесь было до катастрофы. В ящиках стола, за которым устроился мертвец, нашлись только бумаги, стопки желтоватых ломких листков, которые рассыпались в прах при самом легком прикосновении. Я пошарил по карманам белого халата и среди трухи нащупал горсть монет да связку ключей. Брелоком служила пластмассовая полоска с цифрами, точно такая же, как и та, что Костик нашел в логове контролера. На этой были цифры 821-55-49. «Це код», – догадался Костик. «До цифрового замка. Он, диви». Мы подошли к двери, Вандемейр посветил, и я увидел рядом с дверью наклонную панель с клавиатурой. Цифры от 0 до 9, вот и отмена. Эх, и славные же люди спроектировали электронный замок. Они писали «вот» и «отмена», они красили клавиши в красное и зеленое. Этим замком легко воспользоваться дальтонику. Зато, едва я приблизился к двери, пискнул датчик аномалии. Мне бы очень хотелось счесть это обнадеживающим знаком. За дверью аномалия, за дверью выход к поверхности.